кальциевая вода. Нидерландские ученые считают, что наиболее ценен состав микроэлементов, самое большое присутствие селена и магния, в перепелиной скорлупе. И она, что очень важно, усваивается лучше, чем скорлупа куриных яиц. Единственный недостаток – малые размеры яиц. Но если есть возможность использовать перепелиные скорлупки, это идеальный вариант. На втором месте скорлупа куриных яиц. Это наиболее практичный вариант, тем более, что их состав аналогичен составу перепелиных яиц. Скорлупой утиных и гусиных яиц лучше не пользоваться, так как она часто бывает инфицированной. А вот для удобрения почвы, пожалуйста, скорлупу яиц диких птиц также не стоит употреблять из-за возможной их инфицированности. Цвет скорлупы не имеет ни малейшего значения. Пигмент не влияет на ее целебные свойства. Кальциевая вода впервые была получена польскими натуропатами. Оказалось, что помещенный в любую некарбонатную жидкость, порошок яичной скорлупы сразу же вступает с ней в соединение и в течение 3-5 минут отдает ей свои уникальные свойства, не только делает ее кристально чистой от всех примесей, но и насыщает ее ионами кальция. Такая скорлупочно-кальциевая вода очень эффективно решает проблемы, связанные с дефицитом кальция. Кальций, содержащийся в воде, быстро и легко усваивается организмом, поскольку находится в ионной, готовой для усвоения форме. Одновременно он прекрасно очищает воду, дезактивирует хлор, поглощает соли тяжелых металлов и вредные организмы. При этом скорлупа превращает воду в щелочную, повышая уровень pH до 9,8 единиц. Употребление такой воды за счет ощелачивания организма обеспечивает лучшее усвоение поступающих в него веществ. А кроме того, усвоение кислорода в щелочной среде увеличивается многократно. Но для наилучших результатов необходимы еще два условия – йод и витамин D. Введение в пищу кальциевой воды показало ее высокую лечебную активность и отсутствие противопоказаний и побочных действий. Особенно полезна кальциевая вода маленьким детям, особенно тем, которые находятся на искусственном вскармливании. Так как грудные младенцы практически не усваивают препараты кальция. Малыши до года не вырабатывают достаточного количества соляной кислоты для усвоения кальция. На кальциевой воде хорошо готовить молочную смесь. Кальциевая вода усваивается намного лучше, чем измельченная обычная скорлупа. Показания для применения кальциевой воды. Первое. Можно применять при беременности. Второе. Очень ценно для детей дошкольного возраста. Третье. Желательно в подростковом и юношеском возрасте до 19-20 лет. Четвертое. Следует принимать профилактически 2 раза в год всем взрослым для предупреждения заболеваний позвоночника, кариеса и остеопороза. Пятое. Незаменимо для людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Шестое. Необходимо всем, кто занимается бодибилдингом, а также спортсменам.